Она внимала его рассказу, и постепенно его монолог перешел в беседу двух весьма заинтересованных людей. Ну а как иначе? Женщина, ждущая ребенка, и посторонний опытный мужчина, который, оказывается, понимает, что к чему, и даже немного больше. Контакт неизбежен. Миссис Поттер не только узнала, что означают ее симптомы, но и что подобное и даже потяжелее переживала нарцисса Малфой, будучи беременной сыном. «Кажется, я понимаю, почему он у них единственный», — поделилась она со Снейпом. «Вы справитесь, миссис Поттер. У вас должна быть просто великолепная наследственность. Признаться, я удивлен, что ваша мать, она убила и Флёр. Бабушкой она уже стала, так что... Но это же не причина отказывать во внимании собственной дочери», — нахмурился Снейп. «Тем более сейчас». В животе у него странно буркнуло, и он удивленно распахнул глаза. «Ох, Джинни приподнялась и села. Я такая плохая хозяйка. Время обеда, Кричер. Он все еще жив, и даже служит вам», — изумился Снейп. Джинни вздохнула. И, когда они приступили к обеду, поделилась тем, как Гарри однажды решил притащить Кричера к себе на работу и что из этого вышло. Снейп кивал, сдерживая смех, но не улыбаться не мог. И, конечно, получил комплимент, как ему идет улыбка. Это оказалось так неожиданно, что ответить, как обычно, язвительно он не смог. Или не захотел. Опять Альбус. Прислушался он к себе, а миссис Поттер разулыбалась. «Простите, профессор, но никогда бы не подумала, что вы можете так мило смущаться. Ну, все, лимонную дольку». Интонирование этих слов по-альбусовски у него получалось особенно хорошо. «Буэ, о, простите, экскура, что это вы пьете?» «Зелье», — растерялась Джинни. «Вчера в Мунго рекомендовали, по пути купила, у Малпиппера». «Нет, вы совершенно не бережете себя. Ну-ка дайте сюда эту гадость», — потребовал Снейп, и Джинни протянула ему пузырек. Тот уставился на него, немного наклонил, поболтал, открыл, потянул носом. «Да у меня второкурсники приличнее варили», — громыхнул он. В комнате запахло грозой, а Кричер прижал уши и спрятался под стол. Какая тварь посмела сделать эту дрянь и называться при этом зельеваром? Он треснул кулаком по столу. Домовик бесшумно исчез. Джинни подпрыгнула, подхватила оторвавшуюся было столешницу и вернула ее на место, а с ней прилепил ее одним движением кисти. «Простите, миссис Поттер», — буря улеглась так же мгновенно, как и возникла. Джинни моргала длинными рыжими ресницами. Снейпу не все равно, что она пьет для сохранения беременности. У него в рукаве палочка, он знает кучу невербальных заклинаний, а с языка вдруг сорвалось другое. «Где вы были все время, профессор Снейп? Ой, извините, кажется, я лезу не в свое дело». Но для Снейпа в жизни было не так уж и много того, что свято, но беременные женщины. Он вздохнул и поведал свою историю, стараясь быть как можно более кратким. Миссис Поттер внимала, как не делала этого ни на одном его уроке. Удивительно, но Джинни и сама в тот момент думала почти теми же словами. И зря, — мелькнула резюмирующая мысль, признанная хозяйкой вполне справедливой. Ведь сама бы могла себе что угодно сварить, если бы хоть немного старалась. Экономия, опять же. А лаборатория в доме хоть и древняя, но до сих пор хоть куда. И вдруг оказалось так легко взять и извиниться за все разом, и неожиданно здорово получить не просто прощение, а даже понимание. Оказалось, у них, таких разных людей, которые сроду пары слов не перекидывались, так много общих воспоминаний. «А еще я крала у вас зелья», — призналась она. «Когда крау? Ну, вы знаете, из-за ваших, в том числе, художеств я не мог везде успеть», — неожиданно холодно ответил Снейп. Джинни виновато потупилась. «Но вы варили почему-то так много, и я всегда находила то, что нужно». «Ох, вы только теперь поняли наконец, почему? Неужели вы до сих пор полагали, что любой школьник мог вот так запросто проникать в мою личную лабораторию? Вы же туда шлялись как в собственную гостиную». «Тогда я была уверена, что хитрее всех», — покраснела Джинни. «Вы были еще совсем ребенком», — неожиданно в голосе с ней попрорезались дамблдоровские нотки, — «и он ничего не мог с этим поделать. Быть может, чаю, сэр? Конфетку, моя девочка?» Джинни поперхнулась воздухом. Когда она перевела дух, то слабо улыбнулась. «Я, конечно, помню, что вы рассказывали, и в состоянии приблизительно представить, каково это — провести 5 лет в обществе директора Дамблдора, но это было слишком неожиданно. Для меня иногда тоже», — поделился с ней и тут же свел брови. «Зачем он все рассказывает этой девчонке?» «А девчонка, то есть, Конечно, молодая женщина, только покивала и перевела разговор на дорогого супруга. Не самая легкая у нее жизнь, решил Снейп, выслушав массу интересного по поводу Поттера. Блэковскую лабораторию еще не распродали, поинтересовался он. Там должны быть неплохие раритеты, и если ими правильно воспользоваться, вас они интересуют? Джинни мгновенно взбодрилась. Я могу предложить вам выбрать, что вы захотите. Посмотрите сейчас, Снейп наконец вспомнил, что в обычном мире вообще-то есть покупки, а не конденсация всего, что надо, из-за предельного тумана, а насчет денег. Да, Люциус что-то говорил, но он сам до сих пор не был уверен. Тогда почту за честь приготовить для вас необходимые зелья. Вас устроит такой расчет? Джинни мысленно взвизгнула от восторга и немного не удержалась. Как Нарциссе Малфой? Да. Правда, как миссис Поттер, ответил Снейп. Идентичные зелья, удел того, кто не годится даже в подмастерья. О, вы же мастер, сэр. Почему мы об этом не знали, когда учились? Потому что не хотели, ответил он. Но это так несправедливо. И Джинни наконец поделилась своими мыслями по поводу собственной учебы и много чего еще. Гарри Поттер уже второй час сидел за столом у себя в кабинете и ничего не делал. Точнее, делал, конечно, но пользы от этого не было от слова совсем. Он брал один пергамент с правой стороны стола, читал его, не понимая содержания, и клал в стопку на левой части стола. Потом брал следующий и проделывал с ним то же самое. И так почти весь день. Только вначале он еще что-то немного соображал, а к концу дня уже даже не пытался вникать. От стандартных протоколов у него болела голова и мельтешили круги перед глазами. Разве об этом он мечтал, становясь Аврором? Где подвиги? Где спасение мира? Где схватки с врагами? Все, что он делал, это иногда выезжал со своей командой на вызовы или к Малфою в гости, а затем писал или читал бесконечные протоколы, отчеты, отчеты о протоколах и протоколы об отчетах. Он все чаще вспоминал тот год, когда они охотились за крестражами. Память услужливо сгладила все бытовые проблемы, страхи и отчаяние тех месяцев в палатке, зато все чаще подсовывало забытые ощущения от адреналина в крови, от близости к разгадке тайны, от ощущения родства с друзьями, от того, как держал в руках крестражи. А еще, меч Гриффиндора. Как же все изменилось с тех пор, кто бы мог подумать, что Гермиона, их умница и красавица, лучшая ученица курса, героиня войны, через 5 лет окажется еще одной миссис Уизли, сидящей дома с ребенком и ведущей скромное домашнее хозяйство. А Рон откажется от карьеры Авроры и будет тихо мирно работать в магазинчике со старшим братом. Не такую жизнь он представлял после войны, совсем не такую. Задумавшись о своей судьбе, Гарри непроизвольно водил ладонью по столу. Почему-то в последнее время это его успокаивало. Ощущение гладкой деревянной поверхности дарило приятные воспоминания и покой. Гарри посмотрел на собственную ладонь и нахмурился. Воспоминания? Никогда раньше он не увлекался деревянными столами. Так в чем же дело? И вдруг до него дошло. Доска. Доска Уиджи. Так, кажется, ее назвала Луна. Странным образом все сразу встало на свои места. Тогда, в среду, перед тем, как материализовался Снейп, он гладил доску рукой, и ощущения были непередаваемыми. И это было чем-то похоже на то, что он чувствовал, когда держал в руках меч Гриффиндора. Но и отличалось, да, с мечом он чувствовал себя уверенным и сильным, а тут ему было просто уютно и хорошо, так, что отпускать доску совсем не хотелось. И если бы он не поранился, то еще неизвестно, сколько сидел бы и гладил ее. В этот момент он понял, что ему просто необходимо пойти в отдел тайн. «Поттер, ты домой собираешься?» В комнату заглянул кто-то из сослуживцев. Задумавшийся Гарри даже не опознал, кто, как того неразборчиво окликнули, и дверь закрылась. Зато память подкинула мысль о том, что он, кажется, сегодня что-то обещал Джинни. «Но что?» Гарри наморщил лоб. «Не помогло. А, ладно, хотя бы с работы приду сегодня вовремя. Может, Джинни сама скажет, а может, догадаюсь по ходу дела», решил он и отправился домой. Когда он вывалился из домашнего камина, то услышал голоса. Его жена разговаривала с каким-то мужчиной. Мгновенно рванув в гостиную, он увидел, как его дрожайшая супруга мирно воркует со Снипом. Он не удержался и протер глаза, а вместо «здравствуйте» вылетело: «А что это вы тут делаете?» «О, привет, Гарри, обсуждаем мою беременность», ответила супруга, отправив мужа этим незатейливым, в общем-то, сообщением, в глубокую прострацию так, что тот даже на приветствие профессора не ответил. «И часто с ним так?» – спросил Снейп. Джинни вздохнула. «Всегда. Мистер Поттер, возвращайтесь, наконец, в себя. Мне нужно с вами поговорить. Собственно, я за этим и пришел. Да, профессор, здравствуйте». Снейп вздохнула и с пониманием кивнул Джинни. «Как вы?» Начал было Гарри, но профессор его прервал. «Вашей супруге стоит немного прилечь. Может, пройдем куда-нибудь?» «Ах, да, Гарри, ты не голоден?» «Ох, вы, мы уже отобедали». Гарри постепенно накрывал ощущение нереальности происходящего, но он мужественно собрался и сделал приглашающий жест. Однако стоило им подойти к камину, как из него вышел Драко Малфой и утащил к себе Зельевара. Не успела чета Поттеров и глазом моргнуть. Нарцисса Малфой, как всегда, была сама элегантность. «Цисси, дорогая», — Люциус обнял жену. «Как Франция? Как поживает Аманда?» Нарцисса отстранилась от мужа, внимательно осмотрелась вокруг, а после пристально взглянула ему в глаза. «Рассказывай, что случилось, немедленно». «Но, дорогая», — тот отступил на шаг назад. «С чего ты взяла, что что-то случилось, дорогой?» Почти пропела она. Но в этот момент никто бы не усомнился, что эта дама носила в девичестве фамилию Блэк. «И не вздумай мне врать, твоя истеричная записка мало что прояснила. Давай по порядку, обстоятельно и подробно». Люциус с готовностью кивнул и начал рассказывать. Драко, как раз в этот момент вошедший в гостиную, присоединился к отцу. Выслушав их эмоциональный рассказ о внезапном возвращении в бренный мир Северуса и о вроде бы благотворном влиянии на него души Дамблдора, нарцисса на минуту задумалась. Потом, словно что-то решив для себя, тряхнула головой. «Значит, Северус изменился, говоришь? Ну и что тут удивительного? Он изменился, мы изменились. Это жизнь. Меня гораздо больше волнует само возвращение и физическое состояние с ней по то, что он, по твоим словам, находится на этом свете не полностью. Что-то с некоторых пор волшебники, бегающие туда-сюда, да еще по частям, вызывают у меня некоторые опасения. Но мама вступился за крестного Драко. Северус – друг семьи и останется им в любом случае. Разберемся, – отрезала нарцисса. Давайте его сюда и посмотрим. Да и вообще пора обедать. Драко тут же послушно отправился на Гримма и вскоре вернулся со Снейпом. Едва обменявшись приветствиями, нарцисса начала придирчиво его рассматривать, а он стоял молча во время этой процедуры и лишь слегка улыбался. К очкам-половинкам она отнеслась скептически. «Уж не знаю, Северус, что так внезапно испортило тебе зрение, но выглядишь ты в этих очках совершенно по-идиотски. Или после смерти тебе настолько не хочется смотреть на наш мир, что ты предпочитаешь искаженную его версию?» Улыбка с ней постала шире. «Возможно, мне в той, прошлой жизни как раз не хватало таких замечательных, воистину чудесных очков». «Понятно», — кисло сказала нарцисса. «Какая-то многофункциональная игрушка нашего миляги Дамблдора, я угадала. Ну, Мерлин с тобой, носись с ней дальше», и она невесомо прикоснулась к щеке Северуса. «Идемте обедать». За столом разговор как-то не задался. Малфой лишь сосредоточенно поглощали пищу и молча переглядывались, словно не зная, какая тема для беседы окажется уместной в этой ситуации. Северус же был сытый, лишь из вежливости ковырялся в тарелке. Наконец нарцисса решительно отложила прибор и посмотрела на Снейпа. «Мне нужно многое сказать тебе, Северус, и я так рада, что судьба предоставила мне такую возможность поблагодарить тебя лично, глядя прямо в глаза. Кто бы ты ни был на самом деле, но ты выглядишь как Снейп, даже в этих дурацких очках, говоришь как Снейп и, смею надеяться, мыслишь как Снейп, а не как Дамблдор. И общаться даже с такой версией тебя всяко лучше, чем с надгробной плитой. Мама, что мама, я говорю все как есть, а не несу тот восторженный бред, что вы с отцом излагали мне час назад. Вот что меня всегда восхищало в тебе, нарцисса, так это умение всегда, при любых обстоятельствах сохранять самообладание», произнес Снейп, уважительно склонив голову. «А кто, если не я?» Пожала плечами та. «Должна же быть в семье хотя бы одна трезвая голова, но иногда я сама себе удивляюсь. Взять хотя бы ту историю со смертью Гарри. Да, и это еще один повод для благодарности, Северус. Помнишь тот флакончик Феликс Фелицис, что ты подарил нам, когда родился Драко? О, так ты использовала его только в день битвы», искренне удивился Снейп. «Я-то думал, что Драко выпил его на шестом курсе, поэтому ему и удалось починить тогда исчезательный шкаф. Мы использовали», нарцисса протянула руку мужу, и тот ласково сжал ее ладонь. Выпили пополам и отправились искать сына. А в тот момент, когда Гарри Поттер упал замертво, мне на секунду показалось, что зелье не действует, что испортилось, выдохлось за эти годы, и теперь нам уже никто не сможет помочь. И вот тогда мне стало страшно, не за себя, за Драка. «Феликс не мог испортиться», — возразил Снейп, — «тем более моего изготовления». «Знаю, Северус», — бледно улыбнулась нарцисса, но тогда было не до рациональных размышлений. Меня переполняли эмоции, я ощущала себя словно в тумане и плохо соображала, что делала и что и кому говорила. «Феликс действовал». Конечно, иначе как бы мне пришла в голову мысль шептать бездыханному Гарри, спрашивая, цел ли Драко и в замке ли он. «Мама», — голос Драко дрогнул. Нарцисса продолжала. «И скажи кто мне, что такое возможно, я бы не поверила, что смогу так нагло врать темному лорду, глядя прямо в его дьявольские красные глаза. Сама не понимала, как и почему мне пришло в голову это безумство, но я солгала, и все получилось». Он поверил. А потом мы попали в Хогвартс и нашли Драко. Так что, Северус, еще раз, прими мою горячую благодарность за спасение нашей семьи, за тот непреложный обед, за зелье, за все. Не стоит, отмахнулся Снейп. Но знаешь, мне, кажется, действительно потребуется твоя помощь. Все что угодно, выдохнула нарцисса. Люциус подавился воздухом, а его сын не смог сделать ни движения, чтобы ему помочь. Я просто хочу разобраться. Немного смущенно пояснил Снейп, что я в данный момент собой представляю и насколько это состояние стабильно. Ну, и в идеале, как мне вернуться обратно? Даже не думай, возмутилась нарцисса, никуда мы тебя не отпустим. Что же касается остального, я в полном твоем распоряжении. Полагаю, Поттер нечаянно провел какой-то ритуал, а не просто вызвал твой дух. Но этот вопрос, конечно, потребует тщательного изучения. С удовольствием освежу в памяти мои занятия спиритуалистикой. Для начала идем в библиотеку, и она потянула Снейпа за собой. А вы тоже не расслабляйтесь, дорогие. Люциус, ты ищешь что-нибудь подходящее для нашего случая в области чар. Драко, на тебе зелья, как разработки последних лет, так и древние рецепты. За мной. Мужчины послушно отправились вслед за нарциссой на второй этаж. Глава 4. Снейп с нарциссой исчезли в одном из отделений библиотеки, а Драко с отцом направились в кабинет, там можно было расположиться с комфортом. Литературы было достаточно, да и домовиков всегда можно послать за недостающим. Стоило им разложить старинные свитки и чистые листы для письма, как в окно постучала сова. Драко открыл окно, впуская ее, и отвязал послание. Сова чинно уселась на подоконнике. «Что там, Поттер?» Драко быстро пробежал глазами по листку. «О, отец!» «Посмотри, думаю, это важно». Люциус, морщись, взглянул на почти по-детски неустоявшийся почерк, вчитался и подскочил. «Идем сейчас же, думаешь, Снейп согласится?» Старший Малфой потер подбородок, почти как Снейп, изображающий поглаживание бороды. «Это в его интересах, хотя как раз это-то он скорее всего и проигнорирует. Но и мы заинтересованы в этом, и Поттер, и министр, видимо». Поттер пишет, что договорился о вручении ордена именно с Шиклболтом. Значит, осталось только уговорить. Связывайся с Поттером и открывай камин. Думаю, вместе мы будем достаточно убедительны. Да и мама поможет, безусловно. Но к ним мы пока не пойдем. Все, зови Поттера. Так вот и сложилось, что пока Снейп с нарциссой занимались научными изысканиями, оставшаяся часть семейства Малфоев вступила в заговор с Аврором Поттером и, кто бы мог подумать, министром магии Кингсли Шиклболтом. Люциус Малфой был весьма доволен сложившимися обстоятельствами. А вот Снейп пока был очень занят и совершенно недоволен результатами своих изысканий. Нарцисса тоже была раздосадована. О феномене, который ныне представлял собой их друг семьи, не нашлось абсолютным счетом ничего. Ни в книгах, ни в ее собственных записях. Отдельные признаки, пожалуйста, но все в целом, увы. Мозговой штурм, который они вдвоем устроили, дал совсем слабые, как считал Снейп, результаты. Из них единственно реальным и полезным был вывод о том, что надо брать в оборот Поттера и выяснить, наконец, что с ним происходит. Второй идеей было поговорить с Альбусом. Нарцисса склонялась к тому, чтобы настроиться каким-то таинственным образом на сон, и даже сама была готова поучаствовать в роли главного сновидца, поскольку Северус заявил, что снов пока не видел и вполне этим доволен. Но ему в голову пришла другая интересная, хотя и не очень приятная мысль, расспросить портрет Альбуса, который находился в Хогвартсе. В школу не хотелось, даже не столько потому, что с ней была связана масса не самых лучших воспоминаний и категорически не хотелось никому попасться на глаза, сколько потому, что где-то пониже диафрагмы ощущалось нечто странное. Своему животу Снейп верил, тот его еще ни разу не подводил. Мантию-невидимку, что ли, у Поттера попросить, а ведь даст. Да, так и нужно сделать. За ужином семейство Малфоев, приютившее его, как-то странно переглядывалось, так что он решил отправиться на ночь в собственный дом, ключи от которого наконец передал ему Драко. Но сначала надо было зайти к Поттеру за мантией. Одного Снейп предвидеть не мог, что за его спиной несколько совершенно разных личностей сговорятся между собой и обложат его со всех сторон, как обкладывали лишь Дамблдор с Волдемортом. И даже хуже, и все для его, Северуса Снейпа, благо. Так что до паучьего тупика Снейп добирался через Гримма, где застрял по причине довольно длительной беседы. Но чего стоило хотя бы то, что все Малфой, Поттер и Кингсли Шиклболт вообще собрались в одном месте, в доме темных магов Блэков. Единственное, что Снейп смог для себя выторговать, отсутствие объявлений в прессе. Хотя поначалу он попытался было присвоить себе право выбора, кого приглашать на церемонию. Когда он перечислил троих, Кингсли, иначе кто будет вручать награду, Малфоя, ведь не простит, а это чревато, да Поттера, этот все равно просочится, и этими тремя решил ограничиться, но тут, как ни странно, возмутился министр. Тебе дай волю, ты устроишь тайное собрание активистов Ордена Феникса. Малфой приоткрыл было рот, но быстро захлопнул. К пресловутому ордену его еще никто не приобщал. Если бы мне дали волю, этого не было бы вообще. Ну, Северус, дай людям восстановить справедливость, как они ее понимают, в конце концов, вздохнула нарцисса. Тебе совершенно не обязательно привязывать орден на лоб, чтобы все видели, и даже носить каждый день не обязательно, только на министерские приемы. Ноги моей не будет ни на каких приемах, рявкнул Снейп. Кингсли с облегчением вздохнул. Теперь он окончательно убедился в том, кто перед ним, а то понарассказывали тут всякого. И на прощание радостно пожал Снейпу руку. Вполне живую, точно. Что за чушь опять городят эти тайнюки? Или крыша у кого поехала, как у По? Нет, нет, нет, все нормально, все хорошо. Гарри, хороший парень. Разошлись они, как ни странно, более-менее довольные результатом беседы. Кингсли хотел огласки ничуть не больше Снейпа, но соблюсти приличие и саму процедуру было необходимо. Снейп оценил его поддержку, особенно то, что министр пообещал все закрыть от посторонних, и решил, что нескольких человек из бывшего ОФ он как-нибудь переживет. Малфой, приглашенные всем семейством, уже строили планы, каждый свои, но все на благо, семьи и немного Снейпа, которого, в принципе, они уже считали кем-то вроде троюродного дядюшки. Недовольной оставалась лишь чета Поттеров, которым было отказано в том, чтобы позвать близких друзей и родственников. Последних, тем более. Тут Кингсли со Снейпом выступили единым фронтом, потому что если потянуть за эту веревочку, придется искать другой зал для вручения награды. И никакие газеты не понадобятся, все обо всем узнают задолго до начала церемонии. Кстати, Снейп еще перед встречей спрятал очки и сдержал порыв душевно обратиться к министру «Мой мальчик». Все же прочтение некоторых глав, специально подобранных для него нарциссой, впечатлило. Хорошо, что хоть успел. Родной дом показался ему странным и чужим. В нем не осталось практически ничего, что напоминало бы его прошлое, кроме разве что книг, по-прежнему занимавших три стены небольшой гостиной. Правда, теперь они стояли в простых и очень добротных шкафах, никакой вычурности, ничего лишнего. В целом ему понравилось. Темно, но не мрачно, и как-то даже тепло. Видимо, это все новый камин. Лаборатория тоже оказалась в порядке, Драко ее просто законсервировал. Молодец. Снейп зевнул и направился наверх, в спальню. Там оказалось куда уютнее, чем он мог ожидать, хотя за счет чего удалось увеличить комнату, пока не представлял. Кровать была невероятно удобной, так что он просто махнул на все рукой. Надо выспаться, чтобы завтра пораньше встать и отправиться в Хогвартс, пока там все еще спят. Интересно, пустит ли его замок, и если да, то как далеко? Замок пустил. Снейп даже на мгновение почувствовал себя так, словно оказался его директором. К счастью, это прошло, воспоминания были не из лучших. Горгулья молча подвинулась, открывая ему путь на лестницу, будто он оставался ее хозяином, и вот он снова в кабинете, где больше ничего не жужжало, не щелкало и не крутилось, как тогда. Он встряхнулся. Стоило сразу заняться тем, для чего он сюда пришел. Первое, о чем он беспокоился, связан ли портрет с тем альбусом, хотя, почему бы просто не спросить. «Как я рад, что ты до меня добрался, Северус», — кивнул приветливо директор с портрета. «Связан». Именно тот альбус стал чаще называть его просто по имени вместо раздражающего «мой мальчик». Вопросы, ответы. Оказалось, именно появление с ней перед портретом проложило к нему путь для альбуса на вокзале. Загадочно. Но некоторое время с ней был вынужден терпеть его восторги. А потом, этот вокзал и одиночество, мое наказание, Северус. Я остался один на один со своей памятью, со своими ошибками. Больше всего я хотел бы все исправить. Не знаю, откуда взялось знание того, что мне самому этого никогда не сделать, но оно возникло, и это был мой личный ад. Когда появился ты, ты стал всей моей надеждой, но ты отвернулся и пошел прочь, а я готов был умолять тебя вернуться, подойти ко мне, но не имел на это никакого права, и голоса. Хуже я, наверное, ничего не испытывал, но ты вернулся, ты все-таки подошел, и я отдал тебе тогда все, что мог. Мне снова повезло, ты сам хотел этого, ты все еще, моя надежда на посмертие, любое, и на исправление моих ошибок, опять чужими руками, это словно проклятие какое-то. Почему я, а больше некому? Ты можешь представить хоть кого-то другого на этом месте? Я не могу. Ты – надежда для Поттера на нормальную жизнь, которую я сломал, но понял это слишком поздно. Гарри должен найти свое место. Ему надо будет учиться снова, а я – погасил у него все желания этим заниматься. Значит, поэтому он так чудит, как – заинтересованно блеснули голубые, по-прежнему совсем не старческие глаза. Пришлось поделиться, так что из кабинета директора Снейп вышел весьма, весьма загруженным, а потому просто забыл проверить, нет ли кого постороннего в коридоре, и мантию, которую Гарри ему, конечно же, дал, накинул слишком небрежно, и тут же был за это наказан. С Минервой МакГонагалл он пока общаться совершенно не хотел, но она заметила его первой. Директор Хогвартса решительно не знала, за какое из списка неотложных дел ей хвататься прямо сейчас, на днях заседания попечительского совета. Вот за каким Мерлином им ее отчет, повторяющийся один в один из полугодия в полугодие, все тоже, количество детей почти не меняется, а с ним и расходы на еду, учебные пособия и ингредиенты. Все те же обоснования необходимости ремонта библиотеки и больничного крыла, что и полгода назад, были отосланы на прошлой неделе в немного расширенном виде, конечно. Что там еще? Вовремя не прислали заказанные для большого зала скамьи? Она что, Филч? Почему он сам не разбирается с мебелью? Ах, он отправил им уже три совы с письмом и все остались без ответа? Он что, у Флетчера решил их заказать? А она что с этим сделает? Пошлет вдогонку четвертую, оседлает метлу и сама полетит? Дальше что? Ответ на предложение участвовать в матче по квиддичу между четырьмя волшебными школами? Хогвартс здесь всегда впереди планеты всей. Согласиться без нее нельзя, что ли? Ах, да, нужно же создавать сборную и искать тренера не из числа учеников-капитанов. Они же не смогут договориться. Кто там сейчас котируется? Придется читать спортивную колонку ежедневного пророка, но это завтра, завтра. Роланда в отпуске, может, отозвать, а это еще откуда? Едва успев развернуть свиток, Минерва застонала, уронив голову на руки. Еженедельный отчет о поведении и проступках студентов. Можно и не читая угадать, что там будет написано. Слизерин, Слизерин и еще раз Слизерин. В последние годы при профессоре Слакхорне, которого совершенно некем было заменить, факультет распоясался как никогда, перед их даже не шалостями, откровенными пакостями, меркли и эпоха близнецов Уизли, и противостояние Поттера и Малфоя. Первые хоть и безобразничали, не зная меры, но никогда не были особо злыми, а вторые никому, кроме друг друга, вреда обычно не причиняли. А Гораций каждый раз лениво разводил руками и покаянно вздыхал. «Ну, это же дети, что тут поделать?» Как ей хотелось крикнуть ему прямо в лицо. «Ты же декан, в конце концов, ты должен принимать меры. Или ожидаешь, пока за тебя примутся собственные студенты, или я на горох поставлю. Но ведь он преспокойно положит на стол заявление, и что она тогда будет делать? Вести зельеварение? Не осталось ему замены. То ли дело было при Снипе, а она не ценила. А ведь его студенты учились нормально, считая пакости ниже своего достоинства, а то, что носы задирали, так и мерлин бы с ними. И декана своего боялись и уважали, а не то, что сейчас. Она тяжело вздохнула, дочитывая отчет. Вот, точно, самых отъявленных хулиганов она возьмет с собой на заседание попечительского совета. Пусть родители некоторых из них удивятся внеплановой встрече с собственными отпрысками. Может, тогда активнее будут нового преподавателя зельеварения искать. Несмотря на раннее утро, у нее смыкались глаза, месяцы недосыпания, усталость делали ее почти куклой, заведенной на определенные функции. А сейчас ей стоит прогуляться до кухни, чтобы немного взбодриться и выпить чашечку кофе, а потом немного поработать в кабинете трансфигурации. Минерва давно поняла, что предпочитает старый класс с пафосному кабинету директора школы, в котором появлялась только по необходимости, стараясь не задерживаться надолго, нужные документы взять, важного посетителя принять. А так вся школа знала, где искать директора после уроков. Но сейчас все эти свитки нужно отнести туда, тем более, откуда-то опять доносился шум. В такое время, опять слизеринцы, снипа на них нет, с досадой подумала госпожа директор. Кажется, есть, судорожно стукнуло сердце секундой позже, когда возле горгульи она увидела знакомую и отнюдь не бестелесную фигуру в черном. Ей пришлось брать себя в руки в рекордно короткий срок. Впрочем, хроническая усталость тому способствовала, сил на эмоции практически не осталось. «Здравствуйте, профессор Снейп», как ни в чем не бывало произнесла госпожа директор. «Рада, что вы вернулись, и вам доброй ночи, Минерва, или, скорее, уже утро. Не уверен, что вернулся, но как же, я думала, как вы». Исключительно благодаря доблестному Аврору Поттеру, который умудрился выдернуть меня из моего уютного посмертия в этот суетный мир с помощью одного занятного артефакта. Данное событие я планировал обсудить с изображением нашего дорогого директора, дабы он подсказал мне, как вернуть все на свои места. Но, что вам мешает остаться здесь? Вернуться в школу, вы не представляете, что здесь творится с вашим факультетом без вас. Стоило Минерве припомнить недавно прочитанное, как откуда силы взялись. Ей очень, просто очень был нужен Снейп. В школе, на своем месте. Чтобы шипел, язвил, пусть даже на нее, но чтобы все по струночке вытягивались, стоило ему появиться. На прошлой неделе школа осталась без почты, потому что парочка студентов пробралась в совятню и наложила заклятие вечного приклеивания на совиные шесты. Освобождать несчастных птиц пришлось невыразимцам. Кошка Филча подала мне официальное прошение трансфигурировать ее навсегда в прикроватную тумбочку. На прошлой неделе кто-то заколдовал мантии всех студентов, превратив всю школу в один сплошной факультет слизерин. Заметив усмешку нежданно воскресшего коллеги, Минерва нахмурилась, но не менее воодушевленно продолжила свою речь. «Вы, конечно, можете втайне ими гордиться, но я считаю, что кому-то пора объяснить им, над чем можно смеяться, а над чем не стоит. Не знаю, почему вас так привлекает посмертие, и не хочу этого знать, ближайшие лет 10 точно, но настоятельно советую подумать о том, для чего магия, пусть и в лице Поттера, вас вернула, и кто вы есть. Просто задумайтесь, как к вам обращаются, профессор Снейп, я права, и вам никогда от этого не избавиться, вы всегда будете профессором, так же, как и я. Это наша суть и сущность, если хотите. Вы умерли профессором Снейпом, им же воскресли, разве нет? Это наша жизнь. Если вы поймете, если вы решитесь, я жду ваше заявление, можно в свободной форме. С этими словами директор Хогвартса развернулась и направилась к лестнице, но что-то ее остановило. «Да что вы делали в моем кабинете? Вам удалось побеседовать с Альбусом? Пока разрешите откланяться, Минерва. Следуя логике вашей истинно гриффиндорской речи, мне есть о чем поразмыслить. А в кабинете я просто чай пил, с лимонными дольками». Снейп знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Гарри устало шел по коридорам министерства. Его опять зачем-то вызвали к главному. «Скорее всего, насчет доски и возвращения с ней побудут расспрашивать», — решил он. «Еще бы знать, что рассказывать». Про вызов в Макгловский Лондон, детей и конфискацию доски он написал в рапорте, а толком объяснить, как именно оживил Снейпа, он и самому себе-то не мог. «Надо было с собой рапорт взять», — с досадой подумал Гарри. «А, ладно, разберемся». Секретаря в приемной не оказалось, и он прошел дальше. Дверь была приоткрыта, из-за нее доносились голоса. Подслушивать было не в его правилах, но то, что он уже невольно услышал, заставило его замереть и напрячь слух. Поттер не мог знать, как ее активировать, как он это сделал. Почти кричал кто-то. Где он вообще нашел эту доску? Отобрал у макгловских детишек, послышался голос начальника Гарри. У кого? Наши специалисты засекли всплеск магии в немагической части Лондона. Поттера отправили со всем этим разобраться, и он притащил доску сюда. Конфисковал, на нашу голову. Хотя правильно сделал, претензий нет. Нечего у макглов делать таким вещам. Но как он смог ее активировать? Это же темная магия и сложнейший ритуал. Это не могло быть простым совпадением. Что ты имеешь в виду? Насторожился Уильямсон. Велика вероятность, что ритуал был проведен неверно, и его необходимо завершить. Кто-нибудь вообще допросил Поттера, как все произошло? А с ней посмотрели? Вы уверены, что он действительно воскрес, а не стал еще кем-то или чем-то? Ты что-то знаешь про эту доску? Я встречал описание подобной вещи, но очень давно. Надо бы все проверить. И что ты предлагаешь? Поручи это ребятам из отдела тайн, но не следует им слишком многое рассказывать. Пусть для начала выяснит, что конкретно делал Поттер, и доставит Снейпа в Мунго. Не успел Снейп сбросить мантию в Малфоевской лаборатории, как к нему заявился хозяин дома собственной персоной. В министерстве все уже готово, Поттер ждет в каминной зале. Я бы, конечно, посоветовал тебе сменить мантию, но, знаю, идем. Гарри шел по коридору Министерства магии, из-под тишка поглядывая на профессора Снейпа и не решаясь с ним заговорить. Все вроде уже сказано, да и каменное невозмутимое лицо к разговорам совершенно не располагало. И потом, все уже решено, с трудом, но все же удалось убедить воскресшего Зельевара принять положенный ему орден Мерлина первой степени. Хотя и без криков не обошлось. Посмертно, Поттер, я награжден посмертно. Я умер, а мертвецы за орденами не приходят. Они им вообще без надобности. Кто кому без надобности? Ордена мертвецам или мертвецы орденам? Язык у Гарри словно жил самостоятельной жизнью. И то, и другое. Мало того, что вы помешали мне наслаждаться посмертием, так еще и убеждаете меня принять участие в министерском фарсе. Что я буду с этим вашим Мерлином делать? На шею повешу? Мы должны заявить миру, что вы живы, а вы... получить признание своих заслуг перед магической Британией. Ну, допустим, пока даже отдел тайн официально не подтвердил мое оживление, Поттер, хотя готов согласиться, что я не совсем мертв. Так что, меня наградили не совсем посмертно, и где, кстати, ваш орден? Что-то я не заметил, чтобы для вас он имел какое-то значение. У Джинни, в шкатулке с украшениями лежит, а у меня нет шкатулки с украшениями. Будет, уверенно пообещал Гарри. И Снейп неожиданно вздрогнул и замолчал, а потом в их разговор вступил Малфой-старший, которого Гарри, как и прежде, терпеть не мог. Было странно видеть его на своей стороне, наблюдать, как тот старается перечислить всевозможные резоны, которые самому Гарри как-то в голову не приходили. Это оказалось интересно, не забыть бы, подумал он, а потом в камине снова полыхнуло, и Гарри понял, что подтянулось самое что ни на есть тяжелая артиллерия в лице самого министра. Снейп был обречен на процедуру вручения, правда, выторговал самую скромную, можно сказать, почти секретную, к неудовольствию Малфоя и тихой радости Гарри. Он-то хорошо представлял, каково стать причиной возможной шумихи, и всей душой желал Снейпу этого избежать. Так что теперь профессор все же шагал рядом с ним, а семейство Малфоев чуть позади перекрывало любые пути к отступлению. Так, на всякий случай, и Гарри им за это был благодарен, даже Люциусу. Вот и кабинет министра. В приемной суетился бессменный секретарь, Перси Уизли, как обычно. Наверное, ему казалось, что если он не будет мельтешить туда-сюда при появлении любого посетителя, хватая один свиток за другим, кто-то из них подумает, что у него нет работы или что он не является чрезвычайно важной персоной. Вот и сейчас, едва завидев Гарри и Снейпа, он резко подскочил со стула, как будто тот был соплохвостом, внезапно вспомнившим о своей природе. «Добрый день, господа, добрый день!» Министр предупреждал, что вы придете, я в курсе, только не задерживайтесь слишком долго, у нас назначена встреча с послом Аргентины, это очень важно. Снейп молча смерил взглядом Перси, и тот проглотил начало следующей фразы. «Спасибо, мистер Уизли», Гарри едва не назвал Перси по имени, но потом вспомнил, как, едва устроившись на работу, третий Уизли в норе пространно разъяснял, что, несмотря на их родственные отношения, В министерстве нужно обращаться друг к другу, как к посторонним. Все остальное – дома, когда никто из них не будет связан должностными обязанностями. Слушать повтор этой нудятины при первом же посещении Норы Гарри совершенно не хотелось. Кингсли Шиклболт чувствовал себя более чем странно. Ничего подобного ему в этой жизни делать еще не приходилось. Вручение посмертного ордена, да это оксюморон какой-то. Такие ордена присуждают, а не вручают. Еще никто за этой наградой лично не являлся. Но, с другой стороны, это же профессор Снейп. Шкатулка не то что с двойным, с тройным дном. Даром что двойной агент. Обстоятельства его появления, конечно, сомнительны, и отдел тайн еще не до конца разобрался, но против фактов не попрешь. Профессор ходил, разговаривал, осознавал все происходящее, язвил, как раньше, значит, чисто практически вполне себе жив. И если судить по поведению, то вполне настоящий Снейп, такого не перепутаешь. Вчера он лично смог все это оценить, и Снейп действительно имел полное право на свою награду. Все они здесь. Кингсли вздохнул и повернулся к вошедшим, не забыв дежурно улыбнуться и стараясь при этом не слишком откровенно пялиться на Снейпа. Хотя он все такой же, та же самая черная мантия, которую он и не подумал сменить, грустно свисающие вдоль лица волосы и нечитаемое выражение лица, все как всегда. Прошу в малый зал. Приглашенные прошли в небольшое, но красивое помещение. Кингсли наблюдал за Снейпом, забот, конечно, ему и кроме него хватало, но разгадать его загадку. Ну вот, кивнул головой и молчит. Ну, конечно, я же тут должен соловьем разливаться, Богартов на вас нет, подумал Шиклболт и начал речь. Профессор, страна чрезвычайно рада вашему возвращению, и я считаю честью для меня от лица всей магической Британии вручить вам заслуженную награду за неоценимый вклад в победу и сохранение мира в нашем сообществе. Страна вас не забывала. Профессор с ней дернул углом рта и коротко кивнул, принимая коробку с орденом, и собрался было удалиться, но вмешался Малфой-старший, развернувший его к министерскому колдографу, а на сердитое шипение отреагировал просто. Так полагается, это стандартная процедура, потерпи, и сделай хоть чуть-чуть довольное лицо. Кингсли решил вмешаться. Колдофата с перекошенной отнюдь не от радости физиономии награждаемого даже в архиве иметь как-то не хотелось, ведь раскопает кто-нибудь обязательно. И что подумают о министерстве? И о министре, даю слово, Снейп, что колдографии мы делаем только для архива, они будут там храниться и более никуда не пойдут. Глаза Снейпа потеплели, лоб разгладился, и умница-колдограф сумел не упустить этот шанс. Люциус и Драка, ненавязчиво пристроившиеся в качестве фона, естественно, тоже. Кингсли еще раз пожал ему руку, а потом взял под локоть и тихо произнес. В ближайшее время, когда закончится работа невыразимцев, я бы хотел обсудить с вами с тобой дальнейшие планы. Не думаю, что планы скромного зельевара будут интересовать аж министерство. Собираешься просто варить зелье? А что же еще? Как обычно, заказы уже есть, проживу. Да я в этом не сомневаюсь. Министерские заказы возьмешь? Плату лично обещаю адекватную. Снейп усмехнулся. Почему бы и нет? Из чего бы вдруг такая забота? Кингсли пожал плечами. Мы все так или иначе в долгу перед тобой. Никогда бы не подумал, что так получится, Снейп, но я рад тебе, не как министр, просто как Кингсли Шиклболт. Драккл тебя дери, Кингсли, я что, расчувствоваться должен? Можешь даже всплакнуть, не дождетесь. Ну и славы Мерлину, удачи, старина. Министр похлопал его по плечу, чем снова не преминул воспользоваться колдограф, и попрощался. Никто из них не заметил, как Люциус Малфой опустил в карман специалиста по колдофоту небольшую записку, а Снейп уже выходил, едва не волоча за собой героя всея магической Британии, словно какую-то не очень нужную вещь, от которой почему-то не удалось вовремя избавиться. Разговор у него к нему. Кингсли грустно усмехнулся своей ассоциацией. Избавиться. Наверное, если бы в магическом мире были в ходу молитвы, министр магии каждое утро начинал бы с просьбы послать национальному герою светлую мысль покинуть Аврарат и начать разводить соплохвостов, выращивать тыквы, дрессировать садовых гномов. Или все это разом, главное, подальше от Аврарата и вообще от министерства. Потому что после войны встала серьезная проблема, а что с героем делать? Хотел стать Аврором, пожалуйста, никто не препятствует. Только Аврор из него оказался, как зельевар из Лангбаттома, если не хуже. Его действия частенько полностью парализовали работу не только Аврората, но и отдела тайн, точнее, в последнее время отдел частенько только на Поттера и работал. Кингсли Шиклболт сосредоточился и постарался очистить голову от мыслей о Поттере, в конце концов, у него полно и других обязанностей. Собственно, при появлении Снейпа у него мелькнула была надежда, что теперь будет кому присмотреть за героем, как было раньше, но он быстро понял, что для того, чтобы просить Снейпа об этом, нужно быть по меньшей мере Дамблдором. Он, простой министр, явно не дотягивает. Кингсли еще раз проиграл в уме их визит, усмехнулся тактике Малфоев и решил, что шанс все-таки есть. Главное ничего не говорить, и, кажется, скрестить пальцы. Да он и на ногах скрестил бы, если бы помогло. Глава 5. И вот Снейп снова оказался в своем доме, который после ремонта было не узнать. Странное ощущение, он ловил себя на том, что, кажется, это место начинало ему все больше нравиться. Надо бы отблагодарить Драка, его вкус Северус знал и теперь удивительно ясно понимал, что парень старался не для себя, для него, мертвого. Как ему в голову-то такое пришло, почему? В то, что Драка надеялся на его возвращение с того света, Снейп не верил. Тогда зачем? Он отпил чая и вытянул ноги в удивительно уютном, несмотря на внешнюю строгость, кресле перед камином. Усталость после обновления защиты дома давала о себе знать. Не скрыть ли дом еще и под Фиделиусом? Подумал он. Прошло достаточно времени, чтобы это заклинание, точнее, ритуал, перестал отзываться в груди глухой болью. На роль хранителя можно будет пригласить Драка, он точно не откажется. Заодно и поговорим. И с ней подправился назад, в Малфоевскую лабораторию, варить зелья для Джинниуи. Поттер, хоть в чем-то мальчишке повезло после войны, не с работой, так с супругой. Славная оказалась девочка, искренне ему преданная. Любит, несмотря ни на что. Хотя это было ясно еще в Хогвартсе, думать, помешивая в котле, было привычно. Странности Поттера, значит, имели под собой основу. Вот же Альбус не мог прямо сказать, что делать с мальчишкой, чтобы тот стал более адекватным. Не может быть, чтобы директор, да не знал. А еще Альбус говорил про учебу. Ну конечно же, наконец озарило его. Значит, ему не почудилось и Поттеру действительно нечего делать в том кабинете. И как довести это до его сознания? Истинно слизеринское решение нашлось быстро. Он сам отнесет миссис Поттер ее зелье, захватит тот раритетный котел и черпачок к нему из блэковского наследства и ненароком поделится с нею мыслями по поводу ее супруга. А уж правильно распорядиться этой информацией девочка как-нибудь сумеет. Что-то знакомое в выкрутасах Поттера, что-то такое знакомое, словно где-то читал. Но где именно, а главное, что, вспомнить так и не получалось. От раздумий его оторвал Люциус, своим предложением взять помощника, официально. Почему Драка сам не придет, удивился Снейп, он же уже помогал, и не раз, да потому что ты непонятно как тут бываешь, а когда на месте, то вы оба заняты так, что ему неудобно, Драко Малфою неудобно, он что, Снейп удивленно сморгнул, хочет ученичество, он, конечно, достаточно способный юноша, но, его ли это дело, ему надо укрепить свои позиции в обществе, Северус, ты же все понимаешь, ах, вот ты о чем. То есть стать соавтором одного-двух зелий, этого вам хватит, вполне, и я подыщу тебе еще одного-двух приличных ассистентов, ты же не против, тебе же скучно варить такими объемами. Кстати, отчет по поступлениям на прошлой неделе читал, а надо было, Северус, не шипи, не самые лучшие воспоминания, когда ты перестанешь так доверять посторонним. Это ты-то посторонний, фыркнул Снейп. Да мы уже едва не срослись благодаря этой твоей идее лаборатория Снейп Малфой. Вот и доказательство, он покрутил в руках этикетку, заказанную приятелем у художника, на которой красиво переплетались первые буквы их имен. Это будет приниматься как знак самого высшего качества, довольно заявил Люциус. Во всей Европе, если хочешь, аппетиты у тебя, а у тебя амбиции. Я считаю, это идеальное сочетание. Нет, и после всего этого я должен беспокоиться по поводу того, что ты экономишь на наших ингредиентах или на ведущем мастере-зельеваре, не смеши. Стук в дверь кабинета отдела тайн прервал бурно спорящих Луну Лавгут и Майкла Корнера, и это было просто очень, очень странно. Всегда рассудительный и спокойный Майкл и неземная, а иногда просто не от мира сего Луна обычно с легкостью приходили к единому мнению, но не сегодня. Перед ними лежала, конечно, многострадальная доска Уиджи, и они никак не могли прийти к согласию по поводу того, как с ней следует поступить. Корнер, как старший по должности, настаивал на том, что необходимо соблюдать утвержденный министерством порядок действий, а именно, произвести осмотр артефакта, сделать его описание, колдографию и передать на экспертизу в соседний отдел. Луна же искренне считала, что те эксперты не смогут справиться с данным артефактом, зато она сама может проверить его на наличие астрального тела, а не только на потоки магии, которые там и так были вполне очевидны. Когда обсуждение пошло по третьему кругу, в дверь постучали. «Войдите», — ответил Корнер. «Привет», — Гарри вошел, поздоровался и после небольшой заминки заявил. «Я по поводу доски. Проходи». «Конечно», — Майкл жестом указал на стул для посетителей. Ему было неловко за последний визит в его кабинет. Отношения у них в последние годы не складывались, Майкл не знал, как к нему относиться. С одной стороны, это же Гарри Поттер, национальный герой, которого он уважал еще со времен отряда Дамблдора, которым восхищался после битвы за Хогвартс. Но с другой стороны, это был младший Аврор Поттер, вечно что-то забывающий, теряющий и вляпывающийся в фантастически нелепые ситуации и заставляющий много работать. Конечно, заставлял не он, но коллекция непонятных неожиданностей, с которыми приходилось возиться всему отделу, была внушительной. Вчера Гарри побил собственный рекорд, притащил из посмертия профессора Снейпа, а завтра он Дамблдора с того света приволочет, или, не дай Мерлин, Волдеморта. Надо все-таки разобраться, что именно он сделал, а то действительно случится что-нибудь. Работы отделу и так выше крыши. Именно поэтому Корнер предпочитал вести себя с Гарри Поттером максимально нейтрально, то есть предельно вежливо и формально, по уставу. Вот и сейчас он решил его выслушать и выставить за дверь, чтобы не мешал. Но он никак не ожидал, что Гарри заговорит об утащенной у Макглав доске. «Доска Уиджи», на всякий случай уточнил он. «Да, я хотел бы ее осмотреть», сказал Гарри. «Зачем?» – не понял Майкл. «Да так, хочу кое-что проверить». Гарри не стал рассказывать о своей тяге прикоснуться к артефакту. У него и так была не самая лучшая репутация в Аврорате, а то и до Мунга недолго. «Хорошо, но только при нас», – Майкл решил проявить дружелюбие, да и любопытно было, что же Гарри Поттеру понадобилось от артефакта. Гарри подошел поближе, сел за стол и протянул руку к деревянной поверхности. Луна и Майкл внимательно следили за происходящим. Когда Гарри прикоснулся к доске, то снова ощутил словно прошедшую от нее теплую волну, закончившуюся на кончиках пальцев приятным покалыванием. Он положил обе ладони на доску, вновь ощущая необыкновенное чувство покоя, закрыл глаза и даже не услышал, как выдохнула Луна, что-то прошептав напарнику. Его дыхание стало ровным, спокойным, по телу проходили приятные импульсы, из головы пропал ставший привычным за последние 5 лет туман, мысли не путались, сознание прояснилось. Гарри резко открыл глаза и посмотрел на бывших однокурсников совсем другим взглядом, более осмысленным, острым. Майкл и Луна удивленно переглянулись. Они не знали, что именно поразило их больше, безмятежный вид Гарри, когда он положил руки на доску, или его взгляд, когда он открыл глаза. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» – тихо спросила его Луна. «С тобой все в порядке?» – поддержал ее Майкл. В полном, голосом уверенного в себе человека ответил Гарри. Давно Майкл не слышал от него таких интонаций, слишком давно. «Корнер, что вы намерены делать с ней?» «Действуем по уставу, описываем, делаем колдофото, сдаем экспертам в лабораторию», неожиданно для самого себя отчитался Майкл. «Возможно, перед этим Луна проведет свою экспертизу. Мы должны сами изучить ее», – произнес Гарри. «Это очень важно. И как ты будешь ее изучать? Это же не в твоей компетенции. Ты не знаком с рунами, с нумерологией, ты не артефактор, в конце концов. А ты будто не знаешь, кто отлично знаком и с рунами, и с нумерологией», – ответил Гарри. «Ты хочешь позвать Гермиону? Отличная идея, Гарри», – почти пропела Луна. «Нам ее помощь очень пригодится, я уверена». «Причем здесь Гринджер?» – не понял Майкл. «Уизли», – поправил Гарри, – «Гермиона давно Уизли, и ты прекрасно знаешь о ее способностях. Она отошла от дел в последние 3 года, когда стала матерью, но до этого весьма серьезно занималась нумерологией и немного артефакторикой. Ты забыл, а почему нам? Ты же не работаешь в нашем отделе», – спохватился Корнер. «Вот так пустишь Поттера, а потом сколько объяснять придется. Потому что именно я активировал данный артефакт, и ты не можешь это отрицать. Мы с ним связаны. Именно это я хотел проверить». После того, как Луна активно поддержала эту идею и даже дописала в отчете, что лично наблюдала эту самую связь. Майклу было нечем крыть. Надо обсудить это с руководством. Ты же не можешь прийти сюда просто так. Договорились, я переговорю с начальством. Удивительно уверенный в себе Гарри развернулся и вышел из кабинета. Кажется, он начинает приходить в себя, прокомментировала увиденная Луна. Не надо было подключать никого к этому, говорила я тебе. Точнее, надо. Гарри Поттера, ты что-то поняла? Сформулируй. Луна кивнула, взялась за перо и была потеряна для всех почти на 2 дня. Ее напарнику пришлось действовать самостоятельно. «Скажи-ка мне, дорогой напарник, мы с тобой где работаем?» Нежный девичий голос звенел грозой. В комнате посвежело. В 101-й раз занятый разглядыванием доски Уиджи невыразимец Корнер подскочил на стуле, ибо появление Лавгуд в конце рабочего дня да еще в таком настроении не ожидал никоим образом. Она отправилась в канцелярию сдать промежуточный отчет, в котором он половины не понял, а оттуда собиралась сразу домой. Еще менее ему хотелось наблюдать совершенно особенное ее состояние, которому он лично дал название «двойное дно метаморфизма». Нет, метаморфом Луна не была, но иногда за ее невозмутимостью проглядывало что-то такое, от чего хотелось бежать и прятаться. Потому что такая Луна была опасна для всех, и в первую очередь для него, ибо, увы, чаще всего причиной являлся лично он, Майкл Корнер. Поэтому сейчас, мысленно взывая к Мерлину и Моргане и надеясь на то, что пронесет, напарник молодой, но опасной ведьмы решил ответить как можно миролюбивее. Отделом тайн с утра наша работа называлась. А что, решили переименовать, а нам не сказали. Вот именно, Майкл. Луна оперлась руками о его стол, подозрительно сощурив свои удивительные глаза. В отделе тайн. Так объясни мне, почему у нас прекрасно хранятся древние свитки, опасные малоизученные артефакты, зелья и вообще, что угодно, кроме этих самых тайн. Откуда весь отдел знает про снипа и доску? После этих слов по спине Майкла прогулялся табун мурашек. Я только Белвилзу, мне у него в архиве словарь древних рун нужно было получить. Майкл продолжил мысленно молить всю нечистую силу, чтобы это объяснение Луну удовлетворило. Он спросил, для чего, и я ответил. Ему что, распоряжения Савиджа было недостаточно? Да Белвилз клинически не способен хранить тайну. Помрет, но растреплет, его же замучились уже спасать от откатов. И не ты ли вчера с третьим отделом в дырявом котле весь вечер огневиски распевал? Хочешь сказать, что вы об этом не говорили? Нет, я такого не помню. Вся эта ситуация Майкла начала уже изрядно злить. В конце концов, он не студент Хогвартса, а она ему не профессор, чтобы как мальчишку отчитывать. Отлично. Чего еще ты не помнишь? Ты своей болтовней поставил под угрозу не только важнейший проект, который, получается, запороли мы вместе, раз я имею несчастье работать с тобой в паре. Ты хоть понимаешь, что еще и рискуешь жизнью человека? Ты подумал, как это отразится на профессоре Снипе? Еще неизвестно, человек ли он, буркнул Майкл, поглядывая на дверь и прикидывая, с какой стороны лучше обойти разбушевавшуюся Лавгуд, чтобы рисковать собственным здоровьем как можно меньше. Вот в Мунго с ним сегодня разберутся, выяснит, что он такое. Это не наша забота, наше дело, вот. Майкл поднялся и резко подвинул доску к Луне, но она даже не обратила внимания. Как это, в Мунго? Зачем? Для проверки, как неопознанное, явившееся с того света существо, предварительно определенное как профессор Снейп, терпеливо разъяснил Майкл. Ты что, не знала? Аврорату поручено организовать доставку и сопровождение. И это, между прочим, далеко не тайна. Весь отдел уже в курсе. Ах, весь отдел. Громы и молнии, до сих пор прячущиеся в глазах Луны, словно почувствовали близость желанной свободы, а ее магия решила пожить отдельной от своей обладательницы жизнью. Майкла подняло вверх, резко швырнуло о противоположную стену, столь же молниеносно вернуло обратно, плюс все содержимое стоявшего за его спиной шкафа оказалось на нем, а потом и сам шкаф, а Луна и след простыл. Майкл внутренним взором уже видел, что произойдет дальше. Луна, сломя голову, помчится по коридору, а потом растворится в воздухе, ибо настойчивость, неспешность и нацеленность, три кита аппарации, к ней не имели ровным счетом никакого отношения. Такая вот редчайшая особенность магии Лавгуд, умение аппарировать на бегу, на лету, как угодно и в каком угодно состоянии без риска расщепиться, отделом активно использовалась. Ей прощалась даже аппарация из министерства, точнее, как ей запретишь, если никто так и не смог объяснить природу этого дара. Куда уж искать способ борьбы с ним? А сейчас невыразимцу Корнеру было совершенно безразлично, где через несколько секунд материализуется мисс Лавгуд. Ему своих проблем хватает, выкопаться бы из-под шкафа. Луна уже в процессе аппарации решила закинуть себя в ненавидимый после военных событий Малфой Мэннер, чтобы предупредить профессора Снейпа, а лучше всего утащить его куда-нибудь, да хотя бы на Гримма, туда до сих пор только бывшие фениксовцы без специального приглашения войти могли. Когда она, споткнувшись, оказалась посреди какой-то комнаты, ей пришлось пережить глубокое разочарование. Экс-декана факультета Слизерин там не наблюдалось. За столом с горой пергаментных свитков восседал Драко Малфой, совсем не аристократично грызущий перо и бормочущий что-то себе под нос. У Луны все внутри сжалось. Она ни минуты лишней не хотела находиться в этом доме и с этим человеком. «Малфой, где профессор Снейп? Аврора уже здесь? Лавгуд?» Драко округлил глаза. «Как ты прошла? Профессора отряд Авроров должен забрать в Мунга на принудительное обследование. Срочно передай ему, чтобы где-нибудь спрятался, пока я окончательно не разберусь, в чем дело». Если бы кто-то раньше сказал, что Драко Малфой может так резко побледнеть и пошатнуться даже сидя, Луна ни за что бы не поверила. Но сейчас это происходило прямо на ее глазах, и реанимировать Малфоя, случись что, ей совершенно не хотелось. Да и времени не было разве что огреть его чем, как назло, ничего кроме пергаментов и перьев рядом не обнаружилось.